Викторино Перес. Вовсе это не деревья, вовсе это не река. Нет, это не деревья, они недостойны того, чтобы принадлежать величественному царству природы. Эти кустарники со скрюченными ветками и мохнатыми листочками, эти железные прутья крапивы, о которые точат свои когти и острые зубы, дикие коты и ведьмы. Разве могут принадлежать царству флоры эти камыши, забрызганные жирной блевотиной грузовиков, или эти рахитичные стволы с какой-то серой рванью вместо кроны? А тем более эти нахальные опунции, которые так и норовят своими шипами ткнуться вам в лицо, как зеленые летучие мыши. Викторино широкими скачками несется вниз по склону, поросшему чахоточной растительностью, раздвигает руками темноту, чтобы скорее удалиться от желтой громады тюрьмы, от криков и фонарей своих преследователей, от револьверов, которые снова стали палить по змеиным шорохам в кустарниках. Он выбрался к берегу реки, которую трудно назвать рекой, сточная заболоченная канава. Густой поток, который во тьме разветвляется, опять сливается, упрямо катится вперед, неся в себе вонь тухлой рыбы и дохлых ослов, терпкий запах мочи и нестиранных штанов, губительный смрад, который поганит юг нашего города. Он пробежал около 200 метров вдоль так называемой реки, а может быть более 200. Жандармам уже не найти его, хотя вдруг вспыхнуло утро. Теперь он почти в самом низу глубокого оврага, прорезанного наискосок зарослями камыша и украшенного на той крутой стороне большим жилым домом. Издалека до него доносятся крики, приглушенные расстоянием. Лай собак, бьющихся мордами о недвижные решетки своих дворов, еще два выстрела бессмысленных по зловонному призраку воды. Во что бы то ни стало, ему надо пересечь так называемую реку. На нем черные штаны и рубаха грустно-серого цвета, оживляемые широким лиловым поясом, на ногах коричневые, прошитые шнуром мокасины. Все так, как было, когда его схватили, Бланкита, в твоих объятиях. Он закатывает штаны до колен, но туфель не снимает, чтобы не порезаться об осколки бутылок, не напороться на злобные острия пустых консервных банок, на ржавые ножи, которые торчат под тошнотворной жижей. Не колеблясь, он переходит вброд так называемую реку. Его ноги утопают в патоке, истекающие из клоак. Вода вяло похлопывает по голым икрам беглеца. Какая мерзость, Бланкита! На другом берегу Викторино не находит вообще никакой зелени, один голый склон. Карабкаясь вверх по откосу, он вдруг чувствует, как у него начинает ныть нога, которую он подвернул, когда прыгал с тюремной крыши. Внезапно он напарывается на колючую проволочную изгородь. Это конец заброшенного голого пустыря. Ни травы, ни людей, ни кур, ни собак. Единственный, всеми покинутый здешний обитатель, каркас старого автомобиля, в молодости красного красавца, ставшего теперь железной рухлядью в язвах. Колеса без покрышек, смехотворные паралитики, стоят на четырех кирпичах. За скелетом автомашины поочередно вырисовываются наглухо забитая дверь, над ней лампочка и затем водопроводная труба, крюком торчащая из стены. Викторина открывает кран и обливает водой свои загаженные туфли, моет ноги, потому что к коже прилипла отвратительная сальная пленка так называемой реки. Меж тем утро начинает разгораться. Легкое тарахтение повозки летит сквозь новый свет дня. Викторина расправляет плечи, стоя в конце прямой улицы, нехотя отрывается от стены и идет, насвистывая доминиканский меренге, к углу улицы Пилаес.